как, братец, и вы виновны? С лицемерным участием встретил он в суде декабриста Чернышова. Виновен, быть может, но братец никогда, гневно отрезал ему тот в присутствии всей комиссии. Неудивительно, что в день коронации Николая Чернышов был возведен в графское Российской империи достоинство. Чернышов любил щеголять своими воинскими успехами, но ему не очень верили. Над ним острили, что он обращал в бегство хлебопеков и отважно переплывал реки в безводных местностях. Уверяли, что он вступил с победоносным громом в опустевший город Кассель, и что, заняв неукрепленный Шалон на Марне, Чернышов доложил о взятии этого города приступом. В петербургском свете ненавидели новоявленного графа, но все же присмыкались перед ним. Только бесстрашная пиковая дама не пожелала последовать за общим течением. «Я знаю только того Чернышова, который сослан в Сибирь», оборвала представление ей военного министра старуха Голицына. Но гости Нессельроды склонялись перед представителем русской военной мощи. Прочие министры — Конкрин, Блудов, Уваров, Волконский, казалось, поблекли и угасли в лучах этого ослепительного светила. Съезд продолжался. Вслед за нами прибыли представители английского и австрийского посольства. Кабинет Нессельроды продолжал заполняться нарядной толпой приглашенных. Гул приветствий сливался с шорохом нарядов и тонким звоном гвардейских облачений. Внезапно все общество встрепенулось. Сквозь высокую арку входа стало видно, как по бесконечной галерее легко и быстро, в сопровождении трех адъютантов, несся на тонких ногах граф Бенкендорф. «Это самое доверенное лицо и лучший друг государя, это его правая рука, первый советник и главный исполнитель. Своеобразный фактически премьер российского самодержца, он опирается не на солидарность министров или сочувствие населения, а на личную близость к императору и безусловную покорность своих преданных жандармов». В то время Бенкендорф был самой крупной силой в политической системе, организованной Николаем. Старый боевой генерал, сражавшийся рядом с Кутузовым и Витгенштейном, он давно променял воинскую славу на организацию тайной полиции в империи. Лишенный громких и торжественных званий, этот шеф жандармов, командующий главной квартирой и начальник третьего отделения царской канцелярии, недавно лишь получил графский титул. У него типичное лицо оззейского немца. Слегка топырящиеся уши и приподнятые зачесы на темени придают ему вид летучей мыши. Жесты его отчетливы и уверены, но взгляд рассеян, а в равнодушной усмешке чувствуется подчас некоторая утомленность. Бремя царской дружбы, видимо, дает себя знать. Его встречали как представителя царя. Общество смолкло и расступилось. Крохотный Нессельроды почти распростерся в глубоком поклоне. Жена его, казалось, истаивала от несказанного блаженства, пока приближался к ней легкой походкой всесильный фаворит. Только военный министр Чернышов продолжал спокойно и небрежно опираться о цоколь статуи Петра, надменно играя серебряными наконечниками своих густых наплечных шнуров.